Леник сидел за столом, но, к сожалению, мало напоминал человека, который вообще может отвечать на какие-то вопросы. Понял я это не сразу. Сначала думал, человек уморился, уработался и прилег головой на стол, чтоб отдохнуть. Да, неудобно сидеть на стуле, а спать на столе, но мало ли, у каждого свои причуды. Через пару минут я решил, что Ван Гог пьян, просто его руки висели плетьми, а сам художник не подавал активных признаков жизни. К тому же, на столе, прямо рядом с его головой, виднелась бутылка с мутной жидкостью, два стакана и тарелка, на которой лежало сало. «Леник, эй, здорово, я тут по серьезному вопросу. Меня дядя отправил заказать портрет, старался говорить по-простецки, но без фанатизма. Все же на местных я вообще ни разу не похож, как правильно заметил Гольдман в начале нашего с ним знакомства. Однако, товарищ Ван Гог отвечать не торопился, он даже не дернулся после моего приветствия. Я подошел ближе и тронул его за плечо. Вот тогда все стало предельно понятно. Мужик просто поехал вслед за моим движением, а затем вообще свалился со стула на пол. Прямо, как сидел, так и свалился. Леник Ван Гог самым бессовестным образом был мертв. Охренеть, высказался я вслух, изучая сине-лиловый след на его шее. Теперь, когда Леник упал, стали очевидны три вещи. Первое, он действительно спит, но, к сожалению, вечным сном. Даже проверять пульс не пришлось. Смерть Ван Гога была неоспорима. Вторая, парня задушили. И это реально был Леник, потом что в наличии у покойного имелось только одно ухо. Ошибка исключена. Не думаю, что по кинотеатру бегают много безухих. Третье, кто бы это ни сотворил, убийцу Леник знал. Я, конечно, не патологоанатом и не криминалист, но удавку ему накинули на шею со спины. Причем, Леник не сопротивлялся. В том смысле, что на момент случившегося он просто сидел за столом. К тому же, стакана два. То есть, у художника был гость. Твою ж мать, на такую встречу я точно не рассчитывал. Ну ты и подставил, Леник. Вырвалось у меня вслух. Глава 15. Конечно, можно было сколько угодно высказывать Ленику за столь неприличное поведение. Это ж надо, так подосрать ни в чем не повинному человеку, то есть мне, взять и помереть прямо перед нашей встречей. Однако живее от моих претензий он точно не стал бы. «Кто тебя так?» – спросил я Ван Гога. Ответа, естественно, не последовало. Слава Богу, если бы прозвучал ответ, я бы, наверное, от разрыва сердца точно кони двинул. На фоне всех стрессов и переживаний, которые со мной происходят, ничего удивительного в этом нет. Постоял, подумал, посмотрел внимательно на покойного. Затем, сам не знаю, зачем, принялся вдруг осматривать комнату художника. Медленно прошелся по периметру, разглядывая окружающую обстановку. Вроде бы ничего обычного. Мастерская как мастерская. Однако что-то коробило меня во всей ситуации. Даже не так, что-то сильно, очень сильно зудело в корочке головного мозга. Похоже на ситуацию, когда ты пытаешься вспомнить слово, но оно упорно ускользает из башки. Вот сейчас мое состояние сильно напоминало исчезающее словечко. Где-то маячит, совсем рядом, но я его не могу никак ухватить за хвост. Более того, я вдруг понял, что зуд и легкое раздражение появились у меня не в тот момент, когда я увидел мертвого Леника. Ни черта подобного. Это было еще по дороге к кинотеатру. То самое ощущение, будто что-то я упустил из виду. И вот сейчас, рядом с мертвым художником, оно стало сильнее. Зуд и раздражение, имею в виду. Кому ты нахрен нужен? Спросил я Леника, в позе зародыша, лежавшего рядом со стулом на правом боку. Тело еще было мягким, податливым. Убили его прямо совсем недавно. Прямо, твою мать. Высказался я и снова осторожно огляделся по сторонам, а потом чисто машинально сделал шаг в сторону выхода. Да нет, спрятаться в этом помещении было бы затруднительно. Достаточно просторная комната с большим столом, за которым Ван Гог рисовал, потому что здесь имелись кисти, банки с краской, здоровенные литы полотна, свернутые трубочками, три стула. Один недавно был занят художником, два стояли в стороне, лавочка, с валяющимися на ней тряпками, которые отвратительно пахли растворителем, вешалка в самом углу, все, шкафы, кровати, кладовки отсутствовали. Это обнадеживало, а то я, грешным делом, подумал, как бы не столкнуться нос к носу с убийцей, который спрятался, услышав мои шаги. Такое было бы не кстати. Я совершенно безоружен, а человек, который с помощью удавки отправил Леника на тот свет, вряд ли будет сильно рад нашей с ним встрече. В принципе, Один на один, скорее всего, я бы убийцу ушатал. Капитан Волков, крепкий парень, да и в моей голове имеется представление, как вырубить противника. Но с другой стороны, черт его знает, что там за гражданин. Может, в нем росту 1.2 метра и руки как ноги. Леник, между прочим, совсем не выглядит доходягой. Он достаточно упитанный, а под рубашкой можно определить даже наличие мышц. То есть, человек, который его душил, как минимум должен быть не слабее. Хотя, с другой стороны, если убийца профи в подобных вещах, мог бы сделать все быстро и аккуратно, несмотря на разницу в весовых категориях. Выпивал ты точно не один. Я снова вернулся к столу, наклонился над стаканами. Вот не мог уйти и все тут. Смерть Леника держала меня на месте якорем. Просто интересное какое-то совпадение. Только я отправился к Ван Гогу, как его взяли и грохнули. На пьяную драку между собутыльниками совсем не похоже. Если люди с пьяных глаз начинают выяснять отношения, то в ход идут подручные средства. И удавка к таким средствам точно не относится. Удавка – это оружие, которое гость принес с собой. А значит, он сразу планировал убить Леника. Я прищурился, рассматривая стаканы. Потом наклонился, чтоб понюхать. Руками трогать не стал. Не знаю, откатывают ли уже пальчики, но проверять точно не хочу. Не хватало еще присесть в 1946 году за убийство, которого не совершал. Вот это, конечно, будет тот еще прикол. Сдохнуть в своем времени, попасть в прошлое, получить новое тело и новую жизнь, а потом отхватить срок 10 лет. Оба стакана были пустыми и от обоих отвратительно несло самогоном. То есть, прибухнуть Леник успел, причем, подозреваю, со своим убийцей. Потому что запах алкашки был свежий. Прямо очень, сука. Я покачал головой, усмехнулся, а потом выпрямился, глядя на стол сверху вниз. Тебя убили перед моим приходом. Внезапно мое внимание привлекла стопка листов. Они лежали на самом краю большого стола, но с противоположной стороны. Вернее, не лежали, а были словно рассыпаны веером. Такое чувство, будто их очень быстро перебирали, разыскивая что-то конкретное. Несколько листов даже упали на пол и валялись рядом с ножкой стола. Тот, кто искал нужное, явно торопился. Я обошел стол и Леника, по-прежнему лежавшего на боку, приблизился к рисункам. А это реально были рисунки, вернее, наброски. Художник изобразил на них людей, разных, женщины, мужчины. Не похожи на готовый вариант, больше напоминает пробные эскизы. Убивать ради этого, я присел на корточки рядом с ножкой стола, рассматривая те листы, что валялись на полу. Черт его знает, люди, как люди. Правда, эскизы отличались друг от друга экспозицией. То есть на одном, девушка стоит в парке, на втором, мужик в шляпе выглядывает из-за двери. Парочка, чисто портреты. Всех их объединяло одно. Люди, изображенные на бумаге, явно были реальными. Я бы сказал, что Леник рисовал их по памяти. Что-то типа тренировки. Убийце был нужен рисунок, я разговаривал сам с собой, потому что это в некотором роде успокаивало и в то же время способствовало мыслительному процессу. Появления ментов не ждал, потому не торопился. Единственная угроза, которую необходимо учитывать, это если случайно к художнику забредет кто-нибудь из сотрудников кинотеатра. Поэтому звуки, которые доносились из-за двери, я старался контролировать. Сложно будет объяснить какому-нибудь левому гражданину, зачем я корячусь в этой комнате вместо того, чтоб сообщить об убийстве, куда следует. В общем, при ближайшем рассмотрении, ничего экстраординарного в эскизах я не нашел. Уже собрался уходить, когда внезапно мой взгляд зацепился за горшки с цветами. Они стояли на широком подоконнике. Честно говоря, в другой момент не обратил бы внимания на столь незначительную мелочь, но сейчас сейчас все вокруг казалось мне подозрительным. Подоконник не вытирали 100 лет, он был очень пыльный. Однако при этом возле третьего, крайнего горшка, виднелся относительно чистый кружок, который своими размерами сильно был похож на дно горшка. Выходит, один цветок точно переставили, но не сейчас, и даже не сегодня, скорее всего пару дней назад. Я хмыкнул, подошел к окну, оно было небольшим и мутным, стекла явно мылись столь же редко, как и сам подоконник. Почти минуту пялился на горшок с каким-то непонятным кактусом, затем в 2 шага метнулся к лавочке, схватил тряпку, вернулся обратно и, обернув горшок, поднял его вверх. Интересная фигня. Я склонил голову к плечу, разглядывая свернутый в 4 лист бумаги. Он лежал ровно на том месте, где стоял цветок. Но это куда ни шло. Гораздо интереснее стало, когда я взял бумажку и развернул ее. Да ладно, хорошо, что горшок я сначала поставил на место, чуть сдвинув его в сторону. Точно уронил бы от неожиданности. Это тоже был эскиз, набросок карандашом. В некоторых местах линии выглядели нечеткими и стертыми, будто художник изображал лицо мужчины, который смотрел прямо на меня, по рассказам, и какие-то детали Леника в своей работе не устраивали. Вот это поворот. Я поднял взгляд, поглядел задумчиво в окно, потом снова уставился на эскиз. На сероватом листе бумаги был изображен я, вернее, не я сам, конечно, а капитан Волков. И это не ошибка, не совпадение. Чертов шрам был ровно там, где должен быть. Взгляд один в один. Нос, овал лица. Чуть-чуть неточностей, конечно, имелось, но опять же, лишь потому, что Ван Гог рисовал человека, которого, видимо, сам лично не знал. В общем-то, в сложившейся ситуации я очень хорошо понял одну вещь. Нужно не просто валить, нужно быстро валить. Причем, не только сейчас из кинотеатра, но и вообще из города. Если на месте убийства я нахожу спрятанный под горшок рисунок, на котором во всей красе изображена моя рожа, то признак это очень, очень, очень поганый. К тому же, кто-то ведь спрятал эскиз. Учитывая, что произошло это не сегодня, думаю, сам Леник и спрятал. Зачем? Теперь на данный вопрос узнать ответ будет сложно. Однако, есть четкое ощущение, как бы не из-за моей персоны помер Ван Гог. Я отвернулся от окна, свернул бумажку, сунул ее в карман брюк, а потом очень быстро покинул мастерскую. Выскочил в коридор и замер, прислушиваясь. Черт, меня же видела уборщица. А я еще, такой молодец, спросил у нее, где найти Леника. Очень надеюсь, что патологоанатомы и криминалисты в 1946 году время убийства определяют приблизительно. Желательно, с разбросом часов три, чтоб наверняка. Иначе, у меня могу возникнуть проблемы. Так-то, конечно, я вроде как сам без пяти минут мент. Волков прибыл в город для усиления уголовного розыска, но все это очень сомнительно выглядит в роли отмаза. Чисто теоретически у меня могло бы хватить и времени, и сил на убийство Ван Гога. Это не считая того, что Волков служил в разведке. Уверен, если я сейчас захочу задушить кого-нибудь удавкой, у меня это получится. Тело по-любому рефлекторно выдаст навык. Все-таки разведка на фронте – это особое место, там людей учат многому. Стараясь двигаться бесшумно, но не выглядеть при этом голумом, который крадется согнувшись и оглядываясь по сторонам, я пошел в сторону холла. При этом был напряжен как струна. Каждую секунду ждал, что сейчас откроется какая-нибудь из дверей и оттуда выскочит посторонний. А это момент крайне нежелательный. Достаточно уборщицы. К счастью, до холла добрался тихо, незаметно и быстро. Но вот там удача мне изменила. «Ты», я вздрогнул и повернулся в сторону, откуда прозвучал этот голос, девчачий, удивленный, а главное, неожиданный. Буквально в нескольких шагах от меня стояла Сонька. Выглядела она очень непривычно. Вместо старых штанов, ботинок и кофты, на ней было симпатичное платье и туфли. В руках девчонка держала скрипичный футляр. Даже волосы у Соньки выглядели симпатично. Она их уложила волной. Я вообще очень удивился, поняв, что они у нее, на самом деле, отдают приятным медным оттенкам и спускаются ниже плеч. Обычно девчонка таскала кепку, из-под которой торчали непонятные вихры. Я вообще думал, что она носит пацанячью прическу. «Здравствуй», — улыбнулся я Соньке. «Это что-то необычное. Думал, твой стиль в одежде выглядит совсем иначе». Я сделал жест рукой, изобразив круг. Это был намек на то, что сейчас девчонка вообще не похожа на саму себя. «А-а-а, ну да». Сонька слегка покраснела, ничего себе, смутилась, что ли, мне казалось, эту девицу ничем не проймешь, просто, на прослушивание ходила, есть возможность устроиться на работу, скрипачка небрежно повела печом, типа, ей эта работа так-то и даром не нужна, но раз уж здесь требуется скрипка, будто Сонька сделала одолжение и пришла в кинотеатр, а самой ей это все до фонаря, а как же твоя деятельность, да тише ты, шикнула девчонка, затем обернулась, проверяя, не слышит ли нашего разговора кто-нибудь. Потом подошла совсем близко и, понизив голос, сказала: «Я же не одна, Сенька еще, его надо на ноги поставить, а теперь видишь, Жукова прислали, Боюсь, скоро тут будет очень сложно заниматься чем-то таким. Сам понимаешь, маршала Победы не ради морского воздуха отправили в наш город. Ему кровь из носа надо сделать все правильно. Иначе морской воздух сменится на северный. Или вообще. Сонька многозначительно округлила глаза, намекая на плохой исход назначения Жукова. Ну, в принципе, это я, в отличие от девчонки, знаю наверняка. Почему маршал оказался здесь и к чему его появление приведет. Но конкретно в данную секунду меня интересовало совсем другое. Передо мной стояла девушка, максимально не похожая на ту особу, с которой я встречался раньше. И дело не только в платье. Она даже говорить стала иначе. Вообще, ни единого шо, ежели или туда и не проскочило в ее речи. Я бы даже наоборот сказал, что Сонька прямо неплохо образована. Да и вообще, слушай, а ты сейчас сильно занята? Да нет, вроде. Домой собиралась. Она, если и удивилась моему вопросу, то виду не показала. Очень хорошо. Составишь компанию? Прогуляться хочу. Скрипачка подумала пару секунд, а потом кивнула. Идем. Чего нет-то? Прогуляемся. Буквально через 5 минут мы уже шли по бульвару в сторону набережной. Сонька, правда, слегка прибалдела, когда я схватил ее под локоток и чуть ли не волоком утащил из кинотеатра. Торопился, боялся, что откуда-нибудь вынырнет уборщица. А вообще цель прогулки была конкретная, можно сказать, жизненно необходимая, особенно в свете последних событий. Я хотел расспросить девчонку о меченом. Раз уж она приняла решение завязать с криминальной жизнью, какая ей теперь разница? «А ты чего в кинотеатре делал?» – спросила она, как только мы отошли от здания, где в закрытой мастерской остался лежать мертвый Леник. «Да так, мимо проходил, решил заглянуть, посмотреть, что там», — ответил я очень неопределенно. «Сонь, у меня вопрос». Честно говоря, завел разговор, не имея ни малейшего понятия, как вообще затронуть тему меченого. «Не скажешь ведь в лоб, типа я это или не я, а если я, то кто такой, чем занимаюсь? Давай», — кивнула скрипачка. «А ты зачем из себя пацана строила и говорила так нелепо?» Спросил и мысленно сам себе отвесил подзатыльник. «Не о том говорю, совсем не о том, какая мне разница, кого и почему Сонька из себя изображала. Ну ты даешь», девчонка усмехнулась. «Много девок в бандах видел, у женщин, если они есть, роль одна, а я так не хотела, поэтому старалась выглядеть, как парень, а речь, ну так, чтоб не выделяться, мое дело маленькое, сбегать, передать, встретить. Кстати, про встретить, перебил я Соньку. Она такая молодец, сама произнесла нужное слово. Ты сказала, что тебя отправили меня возле вокзала ждать, верно? Ну да, Сонька снова кивнула, однако в этот раз лицо ее выглядело напряженным. Или мне показалось, не знаю. Скажи, а кто именно отправил? Девчонка резко остановилась, уставившись на меня с удивлением. Как кто? Я же ювелир, ты же к нему ехал. Я тоже замер, глупо идти вперед, когда моя спутница стоит с тобой и глазами хлопает. Ну и потом, появление нового действующего лица немного было не в тему. Я ожидал все-таки упоминания бати или кого-то из его сподручных, типа Седова. Да, бред. Если бы Волкова ждали эти граждане, точно при встрече узнали бы. Но мало ли, как могло получиться. Может, они знали, что должен приехать тип, а описание Сонька получила. Моя рука машинально опустилась в карман брюк. Листок лежал там, на месте. Твою ж мать, Ван Гог нарисовал физиономию Волкова по чьему-то описанию. Тот эскиз, который я нашел под горшком, похож больше на рабочий вариант. Значит, был чистовой. А как ты узнала, кого надо встречать? Что за вопросы странные? Сонька подняла удивленно брови. При этом выглядела она вполне спокойно. Не было такого ощущения, будто ее нервирует наш разговор. Скорее девчонка решила, что я псих или глумлюсь над ней. Ну скажи, пожалуйста. Я смотрел прямо скрипачке в глаза. Так мне дали портрет твой, рисунок, чтоб наверняка не ошиблась. Я же ювелир и дал. Замечательно, сказал я с улыбкой. Хотя ни черта замечательного во всем этом не было. Кто такой, блин, этот Яша? Глава 16. Мне срочно нужна была тетя Мира. Вернее, очередность другая. Мне срочно нужно было выпить. Желательно, много и покрепче. А потом уже можно и тетю Миру в качестве десерта. Почему выпить? Да потому что события вдруг начали развиваться слишком быстро и слишком не туда. Это тот самый случай, когда с горы несется телега, громыхая колесами, обгоняя на ходу лошадь. А в этой телеге сижу я и тихо офигеваю от мысли, что вот-вот, прямо в следующую секунду телега перевернется. Тогда мандец всем. и мне, и лошади. Случайным прохожим, кстати, тоже. Почему именно тетя Мира? Потому что данная особа знает все и обо всех в этом городе. Есть подозрение, что за его пределами тоже. Уж тем более, она знает все о тех, кто крутится в ее сфере деятельности. Блатные, бандиты, варье, жулье. Мне срочно было необходимо выяснить, кто такой этот Яша-ювелир. Вернее, приблизительно его роль я понял, чисто сопоставив факты, а вот что он из себя представляет и где его искать, пока неизвестно. Спросить Соньку я не мог. Причина простая. Даже мои наводящие вопросы о встрече, случившейся между нами в первый день, вызвали у девчонки очень большое удивление, или даже подозрение. «Ты меня проверяешь?» – поинтересовалась она ехидным тоном сразу после того, как произнесла имя этого дурацкого Яши. Лицо у девчонки в момент изменилось. Скрипачка снова стала похожа на ту самую особу, которую я видел прежде. Нагловатая, уверенная, с крепким пацанячим стержнем. Вот такая роль, между прочим, шла ей гораздо больше, чем платье, туфли и претензия на женскую привлекательность. Более органично смотрелась Сонька в этой роли. Ну или у меня уже сложилось предвзятое мнение о ней. Как-то не вязался ее нынешний образ с тем, что девчонка из себя представляет. Хотя причину внезапных перемен я, пожалуй, понимаю. Появление Жукова сильно меняет расстановку сил в городе. Если кто-то этого пока не понимает, сам дурак. Проверяю, я изобразил бестолковое выражение на физиономии. Хотя, ладно, чего уж врать, не изобразил. Выражение было искренним, потому как бестолковился я на самом деле. К счастью, девчонка мое поведение всерьез не воспринимала. Она, похоже, думала, я кривляюсь или провоцирую ее. Ну как же, твой приезд вовсе не событие государственного значения. Даже наоборот, насколько мне известно, о нем должен знать только Яша. Он сильно нервничал, когда ему пришлось отправить меня навстречу. Но сказал, так лучше. Ему в последнее время казалось, что легавые стали проявлять интерес. А потом, когда я вернулась и рассказала, что произошло, особенно про те документики, которые у тебя выпали, Яша вообще распсиховался. Сказал, это из-за меня, вернее, из-за него. Он же вместо того, чтоб встретить тебя лично, отправил третьего человека. Но по факту из-за меня. Так и сказал, похоже, Меченый решил осмотреться для начала. А-а-а, ну да, ну да. Я глубокомысленно покивал головой. Слушай, почему ты? Он тебе доверяет? Кто? Яша, Сонька искренне рассмеялась. Ты чего? Яша никому не доверяет. Просто я ему задолжала. И еще он знает, что умею держать язык за зубами. Сам побоялся из-за легавых, говорю же тебе. Поэтому меня отправил. Я должна была тебя встретить и выяснить, как собираешься действовать. А тут вдруг черт знает, что началось. Сначала твое появление. Кто-то тебя неплохо по голове отоварил. Потом поведение странное. Ну и документики, конечно. В общем, судя по всему, этот чертов Яша собирался встретиться с Волковым, но по какой-то причине не смог. Почувствовал внимание сироты? Может быть, а может и не быть. Я думаю, он просто не захотел. И дело не только в легавых, как утверждает Сонька. Есть ощущение, что в нашей предстоящей встрече с Яшей был риск. Причем в первую очередь, для самого Яши. Только не в том ключе, как он преподнес девчонке. Вместо себя он отправил Соньку. Та, в свою очередь, должна была разыскать человека, чей портрет ей вручили. То есть, капитана Волкова. Девчонка, конечно, с ним состыковалась, только на тот момент в роли Дениса Сергеевича уже был совсем другой исполнитель, о чем она, конечно же, знать не могла. Ясное дело, ей мое поведение показалось странным. Я же не знал ничего. Я в тот момент даже не понимал, что происходит. Насчет документов. Начал было объяснять самый сомнительный момент, но Сонька меня перебила. Слушай, да мне все равно. Не хочу даже вникать в эти вещи. И без слов понятно, почему ты справил себе именно такую ксиву. Вернее, я сначала, конечно, плохое подумала. Решила, скурвился Меченый. Но Яша потом мне все пояснил, что, зачем и почему. Для прикрытия, самое то, как бы ты еще привез товар, а к капитану, фронтовику, вопросов ни у кого не возникнет. Ты так странно произносишь мое прозвище. Прямо выделяешь его. Сонька посмотрела на меня внимательно, а потом ответила. А-а-а, так это потому что Яша за тебя сказал, как за серьезного человека. Сказал еще, опасный ты гражданин. Велел вести себя тише воды, ниже травы. Вот где-то в этой части нашего с Сонькой разговора мне стало еще хуже, чем было до этого. Даже смерть Ван Гога уже не казалась настолько плохим событием. Одноухий помер, ему теперь все равно, а я жив. По крайней мере, пока. Просто если сложить воедино слово «товар», имя Яши ювелира и вчерашний рассказ майора Сироты о неком антикваре, выступающем в роли посредника, то, скажу честно, есть большие сомнения, так ли долго факт крепкого здоровья в моем случае останется неизменным. В общем, очень прискорбно это признавать, но единственное объяснение, которое сформировалось в голове, выглядело следующим образом. Волков и есть тот самый продавец драгоценностей, который должен приехать в город. Коробка в чемодане, чисто теоретически, является товаром. Не сама, конечно, там внутри, опять же, чисто теоретически, должны быть камни. Поэтому ее запечатали на замочек. И если есть замочек, то несомненно должен быть ключик. Моя задача – его найти. Или, как вариант, сломать коробку к чертям собачьим, чтоб проверить свою догадку. Почему я пришел именно к такому выводу? Да потому что в совпадение не верю. Ювелир и антиквар – достаточно близкие понятия. Всплыли они вдруг одновременно. Вот ведь удивительно. И главное, даже цели сходятся. Антиквар ждет продавца. Ювелир ждал Волкова. Пу-пу-пу. Только, если предположить, что мои мысли верны, возникает очень дохрена вытекающих вопросов. Первое, на кой черт Волков притащил с собой деньги? Допустим, он, например, действительно привез камешки на продажу. Тогда зачем бабло, много бабла, и откуда оно? Второе, почему Волков приехал раньше? Сирота сказал, что продавец должен появиться со дня на день, а я уже тут. При этом, Сонька еще в тот день, когда мы угнали машину, намекала на какие-то проверки с моей стороны. Мол, кружусь по городу, оценивая ситуацию. В принципе, будь я на самом деле человеком, который прибыл в местечко, забитое жуликами под завязку, чтоб продать драгоценности ценой в охренительно большую сумму, пожалуй, так и поступил бы. Явился бы пораньше, чтоб убедиться, все ли спокойно, ровно и без волнений. Опять же, Жуков, даже Сонька вон понимает, что маршал не будет сидеть сложа руки. Ему принципиально важно тряхнуть городишко и очистить его от всякой бандитской заразы. Все же прекрасно осознают, это не назначение для Жукова, это ссылка. Его, можно сказать, отправили на передовую. Только враг теперь выглядит иначе. Может, Волков потому и рванул на встречу с антикваром, сдвинув сроки, чтоб успеть провернуть задуманное до того, как проворачивать уже будет нечего и нигде. Третье, почему Яша не обнаружил до сих пор себя? Чего он ждет? Сирота сказал, покупатель уже в городе, можно действовать. Тем более, покупатель не знает продавца, для того и существует посредник. То есть без Яши в этой схеме никак не обойтись. Ну и четвертое, самое важное. Товарищ майор уверенно заявил, что драгоценности привезет тот, кто служил у фашистов. И тогда получается, что тогда получается, думать сильно не хотелось. Я, конечно, все понимаю, но оказаться предателем, который убивал своих же товарищей и носил фашистский крест на рукаве, очень не хочется. Мы даже когда в детстве играли в войнушку, никто не хотел быть немцем. Все хотели изображать героев советской армии. И вот факт возможного предательства со стороны человека, которым сейчас являюсь, огорчил меня сильнее всего. Казалось бы, да какая теперь разница? Есть проблемы поважнее. Но на душе отвратительно скребли кошки. Скребли и гадили. Сонька, видимо, поняла, что мое настроение резко упало ниже плинтуса. Она поблагодарила меня за то, что я ее проводил и, чмокнув в щеку, умчалась в сторону старого двухэтажного дома, больше похожего на здоровый сарай. А я, если честно, даже не понял, что провожал девчонку. Я вообще думал, мы гуляем. Как подошли к месту ее жительства, тоже не сообразил. В моей голове шел активный умственный процесс, на остальное не обращал внимания. Ну а настроение? Ясное дело, оно и до этого не было лучезарным. Случайно обнаруженные покойники мало способствуют приливу энергии и позитива. А уж после того, что говорила скрипачка, настроение совсем потухло. В любом случае, в первую очередь мне был нужен Яша-ювелир. Даже не так, в первую очередь мне была нужна информация о нем. Вдруг я все-таки ошибаюсь. Вдруг чемодан, деньги, коробка и капитан Волков не связаны с предстоящим мероприятием, в котором фигурируют драгоценности. Хотя, Факты – упрямая вещь, с ними сложно спорить. Именно по этой причине, кстати, я решил вызнать информацию у Миры Соломоновны, а не у Гольдмана. Уж этот прощелыга точно мог бы ответить на все вопросы. Он не меньше моей хозяйки шарит в криминальных личностях города. Но, если допустить, что подозрения, возникшие в процессе разговора с Сонькой, верны, то обсуждать всяких яж с Гольдманом не только глупо, но и опасно. Он слишком дружен с сиротой. Начну расспрашивать о том, кто может оказаться антикваром, Миша в момент донесет майору, и выйдет у нас прямо как в анекдоте. Меня отправили прикорм закинуть, рыболовные снасти приготовить, чтоб поймать большую щуку. А щука это, блин, я. Ну точно анекдот. Только конец вообще ни разу не смешной у этого анекдота. Поэтому, распрощавшись с Сонькой, я бегом рванул к себе домой. И это вовсе не преувеличение. К сожалению, Миры Соломоновны там не оказалось. Закон подлости. Главное, каждый день она терлась во дворе, а именно сейчас, когда возникла необходимость, ее нет. И где она? Спросил я Цилю, которая отиралась возле кухни. Только очень прошу, давай прямо к делу. Без долгих вступлений и рассказов новостей о всех соседях. У меня срочное дело. Ну вы скажете тоже. Смутилась Циля. Правда, я не понял, что означала ее фраза. Ну вы скажете тоже, как можно без новостей. Или ну вы скажете тоже, когда такое было. В следующую секунду Циля, решив следовать народной мудрости про желудок мужчины и его сердце, сунула мне под нос тарелку блинов. Вот, покушайте. Для вас готовила. Циля, где твоя мама, говорю же, дело срочное. Рявкнул я на хозяйскую дочку. Хотя, скажу честно, блины оценил. Просто как явление, потому что это, на секундочку, совсем не национальное блюдо для особы по имени Циля, дед которой был Соломоном. Девица явно старалась ради моей персоны. Ну что вы нервничаете, Денис Сергеевич, разве ж можно так, вон, папа нервничали и все, нет таки папы. А мама пошла до Зинаиды Марковны, там что-то случилось, но вы вот кушайте, Денис Сергеевич, половину дня готовила, с трудом отбившись от настырной Цили и ее блинов. Я рванул на поиски неведомой Зинаиды Марковны. Адрес предварительно выдрал шантажом у хозяйской дочки. Пообещал по возвращению съесть все блины. К счастью, тратить время на бестолковые метания не пришлось, потому как Мира Соломоновна уже двигалась домой и мы столкнулись с ней нос к носу недалеко от рынка. «Денис Сергеевич», — удивилась хозяйка, когда я подбежал к ней, схватил ее за руку, а потом очень эмоционально сообщил, как сильно она мне нужна. «Да, Мира Соломоновна, я, мне срочно нужно с вами поговорить, но там, где нас никто не услышит, а еще лучше, если и не увидит. Давненько я не получала таких предложений от мужчин. Ну что ж, если вам надо, то я, конечно, скажу таки, да, тем более, мы без пяти минут родственники. Ви кушали те блины, шо приготовила Циля, она же ж с вечера жила с мыслью за те блины». Я ответил, что блинов не ел, но с первого взгляда заметил, насколько они хороши. При этом слова хозяйки про скорое родство пропустил мимо ушей. Переживать за Цилю, возомнившую себя моей будущей женой, буду потом, если вообще доживу. А с такими темпами развития событий, ой, не факт, Леник Ван Гог утром тоже, наверное, верил в лучшее. Интересно, нашли его или еще нет? Ну, идемте вон, в кафе, там есть летняя веранда. Ви знаете, что это за кафе? Сам Леня Вайсбин тут пел свои куплеты, когда был юным и малознаменитым. Мира Соломоновна махнула рукой в сторону упомянутого заведения. Кстати, ви слышали новость? Говорят, он собирается приехать и дать концерт. Вспомнил, наконец. И таки да, стоять посреди улицы, не очень хорошая идея. Даже если нас никто не услышит, поверьте, найдутся желающие исправить это досадное недоразумение. Я был согласен на все. Хоть кафе, хоть пельменное, хоть разливуха, лишь бы спокойно сесть и задать нужные вопросы. С кандидатурой тети Миры в роли местной энциклопедии я не ошибся. Разговор у нас и правда выдался содержательный. Не скажу, что приятный по итогу, даже скорее наоборот, но некоторые ответы я получил. Как только мы уселись за один из столиков, расположенных на открытой веранде, она заказала себе чай и пирожное, а я тоже чай. Покрепче отложим на попозже. Сейчас нужно быстренько выяснить насущные вопросы, а потом, честное слово, напьюсь. Мне в любом случае вечером топать в этот чертов трактир, хотя, я уж и не знаю, стоит ли, может пора делать ноги, наплевав на все меры предосторожности, отходные пути и сомнения. Денис Сергеевич, имейте в виду, ни один ресторан не идет ни в какое сравнение с тем, как готовит моя Циля. Сразу заявила Мира Соломоновна, едва нам принесли чашки, заварник с чаем и пирожные на тарелочке. Такое ощущение, будто поход в заведение общепита и с ее, и с моей стороны, предательство домашней кухни вообще и Цили в частности. Совершенно не сомневаюсь, уверен, готовка Цили несомненно лучше ресторанной, согласился я, а затем подвинул стул ближе к тебе, Мире, так, чтоб мы могли говорить вполголоса. И это тоже, кивнула Мира Соломоновна, но ее таки намного дешевле. Денис Сергеевич, я вся во внимании, что вы хотели спросить у тети Миры, говорите, ну, смотрите, я тут недавно, то есть только сегодня узнал об одном человеке, который представляет для меня интерес, но желательно, чтоб об этом интересе теперь знал только я. Яша ювелир, вам говорит это о чем-то? Мира Соломоновна молча смотрела на меня несколько секунд, потом осторожно взяла чашку, налила из заварника чая, сделала глоточек, зажмурилась. Мгновения тянулись как вечность. Я даже подумал, не пошлет ли меня хозяйка апартаментов. Просто имя ювелира она знала наверняка. Это сразу стало понятно. И еще наверняка она знала, что обсуждать данное имя лучше не надо. С чего я сделал такие выводы? Потому что Мира Соломоновна, смакуя ароматный чай, на самом деле прикидывала все за и против. А значит, разговоры о Яше-ювелире могут иметь последствия. Иначе тетя Мира уже трындела бы без остановки. Вы знаете, жизнь, такие интересные паскуда. Вот вы сидите напротив и спрашиваете меня за Яшу. И я не хочу знать, откуда взялся этот интерес. Но расскажу вам кое-что. Вы знаете, мне бы не хотелось, чтоб Циля стала вдовой до свадьбы. Начало вдруг Мира Соломоновна. Яша. Когда-то давно он числился студентом Академии изящных искусств Яковом Михельсоном. Хороший был мальчик, пока не увлекся одной дамочкой. Во всех Яшиных бедах виновата именно она. По крайней мере, так считает Яша и так считала его мама. К счастью, мамы уже нет в живых, а вот Яша, к несчастью, есть. Так вот, с той особой познакомил их мой покойный супруг, представьте себе, давненько это было. Познакомил на своем дне рождения. Яша накушался винища как последний бендюжник. Так накушался, что его бесчувственный организм, дышащий скорбью и сивухой, пришлось тащить на второй этаж. Оскорбел Яша по внезапно пронзившей его сердце любви. Особо, хочу сказать, была в то время удивительно хороша. Молодая, наивная, мечтала стать медицинской сестрой. Да, тетя Мира, усмехнувшись, покачала головой. Честно говоря, я начал подозревать, что особа, о которой идет речь, это сама Мира Соломоновна и есть. Слишком много горечи было в ее словах про молодость и про мечты о медицинской сестре. Все-таки между белым халатом и репутацией бандерши, огромная пропасть. Все ушли, а дурная особа осталась. Продолжала тем временем тетя Мира. Сказала, что будет ухаживать за ним. Она, сестра милосердия, хоть и будущее, выходить больного, ее обязанность. На самом деле, понятно, что девица хотела остаться с этим жалким красавцем тогда еще красавцем наедине. Вы же понимаете, мечта любой девицы – поцелуем разбудить принца. А вот дальше началось стремительное падение Яши в любовь и уголовщину. Ну и понятное дело, девица стоила того. Вот Яша уже ходит в чистом, воротнички свежие, побрит, пахнет не кислой капустой, а французской водой. До того ему это особо закружило курчавую башку, что он не просто с ней под ручку ходил, а и целовал ее даже. И вот явился он на ейные курсы, собирался проводить до дома, зашел в лекторию, а там всяческие бинты до повязки, ланцеты до щипцы, ножички до пилочки. А потом Яше на глаза попался микроскоп. Впервые Яша узнал, что существует такое чудо, что с его помощью можно разглядеть очень мелкие вещи. Если бы вы знали, что испытал Яша, глядя в окуляр, трудно представить и еще труднее передать, потому как его покойный дедушка давно рисовал деньги, и все они у него не получались как надо, выходило хорошо, да нехорошо, слишком явно была для него видна фальшивка. Яша тоже пробовал, у него получалось гораздо лучше, зрение было острее, но все равно не то, не хватало изящества и мелких деталей. И вот, глядя в окуляр, Яша увидел Ви, наверное, подумали, что Яша увидел четкие линии чеканки и крупные буквы, а может он увидел мелкие песчинки и зазубринки? Нет, он увидел перспективу. Рыдая, Яша достал ассигнацию и положил под объектив микроскопа. А там, в мельчайших деталях волоски и полоски, буковки и рисуночки, знаки и завитушки. Особа, до которой явился Яша, конечно, ждала эффекта, но, прямо скажем, не такого. Через 3 дня 2 микроскопа бесследно исчезли из медицинского лектория. И Яша исчез. Нет, не то чтобы он исчез совсем, но пропал для приличного общества. 2 месяца он не появлялся из своей комнаты. Оброс, прекратил ходить в свое изящное искусство, похудел. Он не только перестал пускать на порог даму сердца, но и всех, понимаете, всех. А потом его увидели на вокзале с большим чемоданом. И все, Яша исчез совсем, как снег в апреле. Утек, прошло 2 года, даже забыли про него. Особо-то замуж собралась. И вы думаете, за кого? Правильно, за моего покойного супруга. И тут появляется этот поц в белом шарфе и черном котелке. Пахнет, как Елисейские поля с утра, ни нос, ни глаз не оторвать. И чемодан в руках. Так в нашем городе за 3 месяца до революции появилась огромная куча фальшивых денег. Их было так много, что они стали национальной валютой. С ними перестали бороться, потому как на выявленных 10 купюр завтра появлялся чемодан фальшивок. Тайная полиция упорно искала возможность повесить Яшу перед рассветом на фонаре на Приморском бульваре. Но как-то все не складывалось. А потом совсем закрутилось. Приехала одна известная актриса снимать киноленту, попить в Бристоле чаю и привезла новость. В Петрограде, революция, вся власть у комиссаров. Ну, Яша новой власти был не нужен совсем. Как он от ЧК выкрутился, я не знаю. И он никогда не рассказывал. Единственное, может, Мишку Япончика сдал, такое бы ему даже комиссары зачли. Ах, да, Яша ведь был знаком с Мишей Япончиком, и весь город знал за то знакомство. Так у Яши появилась репутация. В общем, новая власть отправила Яшу в новую жизнь. Он принялся строить светлое будущее. Но за то время, что Яша был дружен с Япончиком, у него скопилось не только много фальшивых денег, но и много занятного барахла. Броши, цепочки, карманные часы с именной надписью. Ну, вы понимаете. И что вы думаете? Яша вдруг резко заделался серьезным человеком. Даже лавка у него появилась антикварная. А ювелир? Это прозвище со старых времен осталось. Ювелир, он же ж со всякими мелкими деталями умеет работать. Так те Яшины купюры были бриллиантами среди фальшивок. Так оно и пошло. Но старое свое увлечение Яша не забыл. Только умение рисовать деньги и 2 микроскопа передал племяннику хороший мальчик, Леник. Талант, что говорится, не пропал. Рисует просто божественно. Нынче, конечно, с фальшивыми деньгами толку нет связи иметь. Проблем больше. Но вот, Мира Соломоновна замолчала, постукивая пальчиком по краю чашки. Мы с вами почти что родственники, Денис Сергеевич. И я вам таки скажу, мой вам совет, забудьте сразу, что услышите. Яша, несмотря на возраст, своих талантов не утратил и остроту глаза не потерял. Пока у нас тут были оккупанты, он тоже рисовал, документики всякие. Ему за то щедро платили. Чтоб вы понимали, Яша мог сделать бумаги, что вы, майор НКВД. И никто, ни одна живая душа не усомнилась бы в тех документах. Вы же понимаете, старая любовь не ржавеет. Так вот, когда Яша услышал, что та самая особа стала вдовой, он таки сделал предложение руки, сердца и даже собственного кармана. Вот только особа уже сестрой милосердия не была, и зачем ей эта головная боль? Но я вам сейчас за что говорю про Яшины художества, которые оккупанты оплачивали. Зато никто не знает, кроме меня и теперь вас. Вы имейте в виду, что Яша известности не хочет. Он и мне то о документах рассказал, потому что горы золотые обещал. Хвалился, мол, вон какие у него возможности. А вы лучше прямо сейчас выпейте чаю, скушайте пирожное и забудьте все. И за мой рассказ, и за Яшу ювелира. Не знаю, откуда у вас взялся интерес, но лучше, чтоб его не было. Глава 17. В общем-то, ситуация получается аховая. В жир ногами, говорите? Да нет, тут сразу по маковку. Мои самые поганые подозрения начали обретать черты вовсе не подозрений. Разговор с тетей Мирой, если не поставил все точки, то большое количество многоточий сократил. Во-первых, выходило, что Леник – это племянник того самого Яши-ювелира, а соответственно, сей факт объяснял, почему именно одноухому бывший фальшивомонетчик, а ныне, если верить словам Миры Соломоновны, уважаемый антиквар, доверил нарисовать портрет Волкова. Во-вторых, приблизительно стало понятно, Почему так скоропостижно скончался Леник? Его смерть точно связана с тем, что он входил в число немногих людей, которые ждали Волкова, а самое главное, знали, как выглядит товарищ капитан. Неувязочка только одна. По идее, самый заинтересованный в молчании Ван Гога человек – это Волков. И по идее, кому и была выгодна смерть Леника, это Волкову. Но Волков – это, блин, я. И если не рассматривать случай внезапного помутнения рассудка или провалов в памяти, я точно знаю, что не убивал вообще никого. Вопрос – кто тогда? Думаю, вряд ли Яша решил задушить своего же племянника. Не то, чтоб меня сильно волновала судьба Ван Гога. Я его вообще знать не знаю. Но по факту, получается, что коснуться меня она может. В-третьих, теперь стало наверняка понятно, Волков и есть тот самый продавец, который должен был привезти камушки. Причина раннего приезда, думаю, в изменившихся обстоятельствах. Особенно значимыми эти обстоятельства выглядят на фоне прошлого Яши и Волкова. Оба они связаны были с фашистами. Естественно, появление такого персонажа, как Жуков, вполне могло напрячь их обоих. Значит, капитан на самом деле является кем-то типа диверсанта. Вряд ли он был обычным полицаем, хотя черт его знает. Может и правда служил на побегушках, а во время бегства фашистов изровно стырил драгоценности у какого-нибудь хера. Потом вышел на Яшу. Тем более, у них имеется много общего. Через Яшу Волков собирался толкнуть камушки и смыться из страны. Потому что сидеть в Союзе, имея такую кучу бабла и такое прошлое, глупо. По крайней мере, предстоящий отъезд объясняет наличие большой суммы в чемодане. Уверен, Волков готовился стартовать из приморского города куда-нибудь в сторону Турции. Благо, недалеко. Послевоенная неразбериха скоро закончится, и тогда вполне велика вероятность, что предателя настигнет кара. Если уезжать из страны, то самое время. Вся эта ситуация удручала меня настолько, что когда мы вышли из кафе и двинулись в сторону дома, я тетю Миру вообще больше не слушал. К тому же она без перерыва восхваляла Цилю и ее достоинства, сменив тему на более безопасную, но мне это было неинтересно. Хотя, тревога в мире Соломоновне все равно чувствовалась. Она всячески изображала хорошее настроение, однако на самом деле, оно у нее было ничуть не лучше моего. Когда мы уже оказались во дворе и я начал подниматься по ступеням лестницы на второй этаж, тетя Мира меня окликнула. «Денис Сергеевич, надеюсь таки, что сегодняшний чай был для вас полезным, и вы быстро выкинете из головы глупости, если они у вас имеются. Иначе потом придется выкинуть голову. А вы знаете, я бы не хотела, чтоб Циля имела безголового мужа. Впрочем, как и светлую память о нем, муж должен быть жив, здоров и желательно бодр. Иначе это не муж, а одни нервы». Я молча кивнул тете Мире, затем двинулся к своей комнате. Говорить что-то в ответ не видел смысла. Хочет она верить в мое светлое будущее с Цилей, пусть верит. А остальное, я никак не смогу объяснить Мире Соломоновне, почему выкинуть из головы недавний разговор не получится. Да и не нужно ей это знать. У нее сложилось свое мнение. Видимо, хозяйка апартаментов решила, что я максимально увлекся криминалом, втянулся в новую жизнь настолько, что у меня появились планы, связанные с Яшей и ювелиром. Вон, Жукова ограбил, чего уж там, могу и на Яшу положить свой бандитский глаз. Именно поэтому Мира Соломоновна рассказала, что данный гражданин клепал фашистам по заказу фальшивые документы. Очевидно же, они были им нужны исключительно для диверсионных целей. То есть, тетя Мира откровенно дала понять, Яша ювелир – опасный человек, он не зассал остаться в городе после ухода фашистов, значит точно уверен, о его сотрудничестве с врагом никто не знает. И если вдруг выяснится, что это не так, думаю, ювелир причину возможных беспокойств быстренько ликвидирует. Связи у него есть. Опять же, тетя Мира не зря упомянула былую дружбу с Япончиком. У них тут это имя – билеты спешек в Ферзи. Единственное, что я не мог понять – за каким чертом и кто убил Леника? Эта мысль упорно не давала мне покоя. Стоило вспомнить Ван Гога, снова начинала жужжать и сверлить где-то в районе затылка. Прямо точь-в-точь-в-точь, как в кинотеатре. А значит, именно с Леником связано нечто важное. Или с тем, что я вообще был в его мастерской. «Леня, Леня, как же не вовремя ты помер? Никак не соображу, почему, говорит же народная мудрость. Просто так даже мухи не творят непотребства. Ну, видел он портрет. И что дальше? Убивать-то для чего? В любом случае, если Ван Гога еще не нашли, то скоро найдут. И ко мне появятся вопросы. Я, к Конечно, могу сказать, будто не дошел до мастерской, видела уборщица и что, я почти сразу встретил скрипачку в холле и отправился ее проводить. Если попрошу Соньку подтвердить, думаю, она не откажет, я в ее глазах какой-то важный тип. Вот почему она тогда, в день ограбления, твердила, будто не понимает, что я затеял, мол, игры какие-то у меня ролевые. Сонька, скорее всего, не знает причины, по которой Волков прибыл в город. Не думаю, что ювелир ей рассказал, он же не идиот. Но у девчонки сложилось со слов Яши представление, будто меченый это какой-то матерый уголовник. И тут вдруг столь серьезный криминальный элемент прется на дурацкое ограбление в роли шофера. Естественно, выглядит странно. Сонька, замер я на последней ступени лестницы, прямо перед комнатой. Она ведь тоже видела Волкова, в том смысле, что знает его погоняло и слышала о предстоящей встрече с Яшей, но девчонка до сих пор жива, хотя, если больше ей ничего ювелир не говорил, то, в принципе, на портрете и прозвище вся ее осведомленность заканчивается. Леник, похоже, просто знал гораздо больше, вот и все, а Соньку если бы хотели, 100 раз уже грохнули бы. К тому же, раз Иосиф для того, чтоб я попал в черную кошку, отправил меня к Ван Гогу, можно сделать вывод, Одноухий работает на банду и ходит у них в авторитете. Денис Сергеевич, забыли что-то? Я тряхнул головой, отвлекаясь от активных размышлений, и посмотрел вниз во двор. Там стояла тетя Мира, которая, задрав голову, наблюдала за путешествием постояльца в сторону комнаты. Наверное, для нее выглядело странно, как я себя веду. Шел, потом застыл. Открыл рот и пялился несколько минут в пустоту. «Нет!» — крикнул я ей, свесившись через перила. Задумался немного. «Спасибо за беспокойство, все хорошо, хотелось бы верить», — ответила Мира Соломоновна тихо, но я все равно услышал. «В любом случае, чтоб не привлекать внимания и не маячить на лестнице, как идиот, двигался с места к своей комнате, попутно продолжал думать, а что, если Яша и есть тот главарь, которого ищет сирота, версия то вполне рабочая. Вот тогда становится предельно ясно, почему Яся отправил меня к Ван Гогу. Уж кто заслуживает доверия в глазах ювелира, будь он, к примеру, главарем кошек, как не родной племянник, тем более, горячо любимый, если исходить из рассказа тети Миры. От этой мысли меня аж прострелило, в том смысле, что появилась радостная мысль, я могу сам поймать главаря, преподнести его майору на блюдечке, а потом аккуратненько слиться с темы предателя, который привезет драгоценности. Правда, если допустить, что моя мысль насчет ювелира верна, то откровенного разговора между ним и сиротой допускать нельзя. Яша сольет Волкова как нифиг делать, пальцем ткнет и все, скажет, вот он, сажайте его рядышком. Значит, да твою ж мать, значит, Яша должен погибнуть в какой-нибудь перестрелке в то время, когда его, например, будут брать менты. И тут появляется вполне понятная, ясная, но очень отвратительная перспектива. Да, Ван Гога убил не я, но стать убийцей мне все равно придется, иначе ювелир сдаст меня с потрохами. Независимо, кстати, от того, является он главарем или нет, но лучше бы являлся. Если сирота получит желаемое, если обезглавит банду, он на радостях может спустить на тормозах историю с продажей камешков. Тем более, майор ведь не знает, что продавец уже тут. Не приехал товарищ предатель и все, докажите обратное. Как только вошел в комнату, сразу же на ключ закрыл дверь, залез в шкаф и достал чемодан. Деньги неизменно лежали на месте, шкатулка тоже. Я настолько зациклился на бабках, что о ней все эти дни и не думал. Очень зря. Где же ключик? Спросил вслух, поворачивая коробочку то одним, то другим боком. Потом принялся перетряхивать все вещи, которые были у Волкова, вообще все, каждую вещичку отдельно, ни черта не нашел, но это же бред, сообщил я чемодану, Волков не мог закрыть шкатулку навечно, он не идиот, в любом случае, время собираться в трактир «Черная кошка» приближалась, а перспектива открыть эту чертову шкатулку, наоборот, отдалялась, до того, как всплыли крайне неприятные обстоятельства, я думал, что смогу обратиться за помощью к тете Мире. Уж она точно подгонит мне специалиста по взлому шкатулок. Просто проблема еще была в том, что коробочка явно старой работы. Она сделана из дерева, вроде бы, но весит прилично и чисто внешне выглядит так, будто ее хозяйка медной горы из малахита выточила. То есть, каким-нибудь кузнечным молотом разбить, конечно, получится, но во-первых, где я возьму молот, а во-вторых, не уверен, что столь грубое обращение не навредит содержимому. Поэтому, нужен ключ. Версия со спецом по замкам тоже теперь отпадает. Если в шкатулке предположительно лежат драгоценности, то светить их нежелательно. Вообще никому. В общем, шкатулку пришлось убрать. Я постарался пока что на время отключить мысли, дабы сосредоточиться на предстоящем походе в трактир, но они, эти мысли, упорно не отключались. В голове роились вопросы, ответы на которые сильно хотелось бы знать. «Что ж ты за тип такой?» — сказал я своему отражению, когда оделся и приготовился к выходу в свет. Лицо мужчины, смотрящего на меня из зеркала, в этот момент казалось мне особо неприятным. И шрам чертов, прямо мерзкая какая-то рожа. Я вздохнул, бросил последний взгляд в зеркало и вышел из комнаты. Во дворе было подозрительно тихо. Кстати, давно уже тихо. Практически, с того момента, как вернулись я и тетя Мира. Видимо, разговор, состоявшийся между нами, как-то повлиял и на Бандершу. Может, она после него трижды перекрестилась, что в свое время не связалась с Яшей. Хоть Мира Соломоновна не назвала своего имени, но я прекрасно понял, о какой особе шла речь. Я спустился по лестнице, постоял пару минут во дворе, прислушиваясь. Тишина, не характерная этому дому, от чего-то напрягала. Она была давящей и неуместной. Даже женщина-гора, которая постоянно находится в противоборстве с Мирой Соломоновной, притихла. В общем, на улицу я вышел с ощущением легкого беспокойства. Не то, чтоб до этого мне было прямо мандец как классно. Конечно, нет. Ситуация жопная, из нее надо искать выход. Однако, в данную секунду имелось внутреннее волнение, сильно напоминающее предчувствие. Естественно, плохое предчувствие. Хорошего ждать точно не приходится. По сути, все получается, как я и думал. Дурацкий анекдот. Сирота хочет поймать главаря банды «Черная кошка», взять Яшу и ювелира на горяченьком и заодно схватить человека, который привезет драгоценности, потому что тот не только ворюга и жулик, но и фашистский прихвостень. Если за ворюгу с майором чисто теоретически можно договориться и обойтись малой кровью, за работу на врага исключено. Не помню, как сейчас, в 1946 поступают с подобными гражданами, но есть ощущение, скорее не разговаривают, а ставят к стенке. Вот это поворот, конечно. Я опасался, что придется присесть на нары, теперь велика вероятность, что придется прилечь в земельку. В общем, как ни крути, а ситуация подвисла. Естественно, я не собираюсь идти к сироте с радостной новостью, что одного товарища он уже поймал. Потому что как бы и не поймал, я сам трусь рядом с ним. К тому же, отвечать за поступки Волкова не хочется от слова совсем. Но вот если все же получится извернуться и преподнести майору на блюдечке главаря черных кошек. Пока топал в сторону улицы, на которой находится трактир, так проникся данной мыслью, что сам искренне поверил в успех предстоящего мероприятия. Просто мне нужно быть хитрее, вот и все. Как бы то ни было, сейчас, когда многие нюансы известны, я хотя бы понимаю, где поднажать, а где отпустить. Закончу все дела в этом чудном городишке и... Вот где-то на этом и мои размышления обретали вид туманный и непонятный. Потому как прежде я рассчитывал взять деньги, а затем смыться подальше от блатных, шальных от майора-сироты. Теперь совершенно ситуация поменялась. Учитывая крайне сомнительное прошлое Волкова, выходит, что рядом с сиротой будет вроде как надежнее. Просто сотрудника уголовного розыска, который, не покладая живота своего, борется с преступностью, заподозрить в чем-то плохом сложно. Пожалуй, самое разумное, когда порешаю с ювелиром и всей этой историей, добиться от Льва Егорыча, чтоб меня взяли в штат на постоянной основе. Я, конечно, не горю желанием бегать по городу за криминальными гражданами и преступниками, но такая перспектива всяко лучше, чем бегать от руки правосудия. Трактир встретил меня светящимися окнами и шумом, который доносился изнутри. Как только подошел ближе, из дверей вывалился пьяный в стельку гражданин. Он кубарем скатился по порожкам, которых, к счастью, было мало, всего три штуки. Иначе убился бы к чертям. У бедолаги с ориентацией в пространстве сложились в данную минуту очень сложные отношения. Пока неизвестный посетитель трактира кувыркался возле крыльца, пытаясь справиться с земным притяжением, я осторожно обошел его, поднялся по порожкам и, открыв дверь, шагнул внутрь. Ну, что сказать, вот это уже было ближе к той атмосфере, которая, по моему мнению, должна соответствовать всяким притонам. Прямо словно на съемки кинофильма попал. Не сильно просторный зал освещали лампы, но как-то без особого рвения. Можно, конечно, подумать, будто попытки создать полумрак являются целенаправленными, но подозреваю, вряд ли, скорее, этот антураж вынужденный.